Скотт Вестерфельд. Вторжение в империю. СЛК за годы нескончаемого лета. Несколько замечаний по имперской системе единиц измерения. Одним из многих преимуществ жизни под управлением имперского аппарата является упрощение существующих стандартов инфраструктуры, коммуникаций и юриспруденции. За 15 столетий система единиц измерения на планетах 80 миров была приведена к элегантно-прямолинейной схеме. В минуте 100 секунд, в часе 100 минут, а в сутках 10 часов. Одна секунда равняется 1/100 солнечного дня на родине. 1 метр равняется 1/300 000 световой секунды. 1 единица гравитации равняется ускорению 10 метров в секунду в квадрате. Император своим декретом распорядился оставить скорость света такой, какой ее создала природа. Глава 1. Захват заложников. Нет худшего тактического недостатка, чем присутствие ценных нонкомбатантов. Гражданские лица, исторические ценности, заложники, относитесь к ним так, словно их уже нет. Аноним 167. Пилот. 5 маленьких кораблей вылетели из тени. Они появились с внезапностью монеток, подброшенных и блеснувших на солнце. Диски их вращающихся крыльев мерцали в воздухе, подобно жаркому мареву, рассеивали мгновенно вспыхивающие и тут же гаснущие радуги. Мастер-пилот Яким Маркс с удовлетворением отметил, с какой точностью выстроилась его эскадрилья. Аппараты-разведчики других пилотов заняли вершины воображаемого квадрата, в центре которого находился кораблик Маркса. «Ну разве мы не чудесно выглядим?» – проговорил Маркс. «На редкость, сэр», – отозвалась Хендрик, второй пилот эскадрильи. Ей по долгу службы положено было волноваться. «Немного света нам не повредит», – беспечно заметил Маркс. «У Риксов не было времени обзавестись глазастыми машинками». Он сказал это не для Хендрик, которая и сама все отлично знала, а для того, чтобы подбодрить подчиненных. Другие три пилота тоже нервничали. Это явствовало из их молчания. Прежде никому из них не приходилось совершать столь важных вылетов. Но если на то пошло, кому приходилось? У Маркса и у самого нервы начали пошаливать. Его звено разведчиков преодолело половину расстояния от старта до цели, не встретив ни малейшего сопротивления. Риксы явно были плохо оснащены, и теперь, столкнувшись с подавляющим превосходством противника, импровизировали, рассчитывая на свое единственное преимущество, то есть на заложников. Но к появлению малой авиации риксы наверняка не подготовились. Еще несколько мгновений, и ожидание закончилось. «По данным их локации, прямо по курсу перехватчики, сэр», — сообщил пилот Оскар. «Вижу их», — добавила Хендрик. «Их уйма». Вражеские перехватчики возникли перед глазами Маркса, как только его корабль среагировал на угрозу и повысил остроту зрения и других чувств, собрав данные с других разведчиков и заложив их в слои синестезии Маркса. Как и предсказывал Маркс, перехватчики представляли собой маленькие непилотируемые дроны, каждый из которых был вооружен только длинными гибкими хватательными манипуляторами, свисавшими с вращающейся несущей поверхности, более напоминающей винт, чем лопасть. Вообще, эти летательные аппараты сильно смахивали на те, которые 4000 назад мог придумать Леонардо да Винчи. Хитроумное приспособление, приводимое в действие толпой крошечных человечков. Перехватчики зависли в пространстве перед Марксом. Их было великое множество, и в целом созерцание их, пожалуй, даже отчасти зачаровывало. Такое впечатление могла бы произвести стайка каких-нибудь экзотических обитателей океанских глубин. Но вот один дрон двинулся к кораблю Маркса, слепо и злобно размахивая манипуляторами. Мастер-пилот Маркс приподнял главное крыло своего разведчика и увеличил его мощность. Корабль взмыл вверх над перехватчиком и только-только успел улизнуть от выдвинувшегося вверх зловещего винта с захватами. Маркс недовольно скривился. Перед ним возник еще один перехватчик. Этот летел немного выше, поэтому Маркс включил обратное вращение крыла, послал корабль вниз и ушел от цепкой металлической лапы. Вокруг него другие пилоты, чертыхаясь, на чем свет стоит, продирались через сон перехватчиков. Голоса подчиненных доносились до Маркса со всех сторон кокпита, в зависимости от истинного положения их кораблей относительно него. Сверху прозвучал напряженный голос Хендрик. «Вы такой раньше видели, сэр?» «Ответ отрицательный», — отозвался Маркс. Ему много раз доводилось участвовать в сражениях с войсками культа Риксов, но их малый флот явно эволюционировал. В каждом новом поколении дронов появлялись небольшие и как бы случайные изменения. Затем наиболее удачные из новшеств шли в массовое производство. Невозможно было угадать ход конструкторской мысли Риксов, их стратегию. Манипуляторы стали длиннее, а поведение дрона в целом более подвижное. «Вот-вот, они просто как бешеные зверюги», — согласилась Хендрик. Она верно подобрала определение. Два перехватчика заметили автожир Маркса и замахали манипуляторами с яростью аллигаторов, заметивших жертву. Маркс быстро увел корабль в сторону и, жутко рискуя, проскочил между перехватчиками. Но перехватчиков становилось все больше и больше, а профиль разведчика Маркса был слишком велик. Маркс убрал внутрь все антенны датчиков, отказался от дальнего зрения. Однако при таком диапазоне обзора ближайшие перехватчики стали видны с ужасающей отчетливостью, а от ощущения наложения данных первого, второго и третьего уровней у Маркса едва не расплавился мозг. Он видел, слышал и обонял отдельные сегменты изгибающихся манипуляторов, виляющих будто позвоночник змеи, и видел, как на слепящем солнечном свету отбрасывает рваные тени бахрома ресничек, обрамляющих слуховые отверстия. Маркс прищурился и знаком дал приказ увеличить изображение. В конце концов, крошечные волоски окружили его, будто лес. «Они ищут нас по звуку», — сообщил он остальным. «Заглушить эхолокаторы». Изображение расплылось, поскольку исчезли данные сонара. Если Маркс был прав и перехватчики действительно ориентировались только по звуку, то теперь его разведывательное звено должно было стать для них невидимым. «Меня засекли», — послышался снизу голос пилота Оскара. «Эта тварь ухватилась за сенсорную антенну». «В бой не вступать», — распорядился Маркс. «Используй вариант ящерица». «Сбрасывай антенну», — доложил Оскар. Маркс тревожно посмотрел вниз. Загребающий одним манипулятором перехватчик, другим цепко сжимал сенсорную антенну Оскара и отпускать ее явно не собирался. Корабль-разведчик дергался из стороны в сторону. Пилот отчаянно пытался компенсировать нарушенную симметрию. «Их все больше и больше, сэр», — сообщила Хендрик. Маркс на секунду переключился на ее поле зрения. Хендрик находилась выше, и оттуда хорошо было видно, что впереди — густое облако перехватчиков. Яркие линии их длинных манипуляторов сверкали на солнце, подобно шевелящейся паутине. Их было слишком много. Конечно, с базы уже шло подкрепление. Если первое звено разведчиков уничтожат, к бою будет готов второй отряд, и в конце концов 2-3 корабля сумеют пробиться. Но времени не было. Для проведения спасательной операции требовалась разведка на месте и как можно скорее. Не получится конец ни одной карьере. Не исключено, но кому-то предъявят обвинение в ошибке крови. Один из 5 кораблей звена Маркса должен был сделать это. «Перестроиться плотнее, набрать высоту», — приказал Маркс. «Оскар, оставайся внизу». «Есть, сэр», — спокойно отозвался Оскар. Он понимал, какую роль отводит Маркс его кораблю. Остальные разведчики приблизились к Марксу. Все 4 одновременно набрали высоту и стали лавировать между беснующимися перехватчиками. «Пора тебе немного пошуметь, Оскар», — сказал Маркс. «Выставь-ка все свои антенны на предельную длину и выдай полную мощность». «Есть, сэр, на все 100%. Маркс посмотрел вниз. Корабль Оскара неожиданно превратился в подобие только что вылупившегося из яйца паука или цветка, распустившегося под жарким солнцем. Как только сенсоры Оскара заработали на полную мощность, перехватчики вокруг него стали видны еще отчетливее, поскольку аппаратура обнаружила на них ультразвуковые импульсы, волны микролазерных датчиков расстояния и миллиметрового радара. Плотное облако перехватчиков уже начало реагировать на этот маневр. Словно подхваченные порывом ветра частички пыльцы, дроны противника метнулись к кораблю Оскара. «А мы движемся вперед слепо и молча», — сказал Маркс другим пилотам. «Ищите окна и прорывайтесь. Идем на полной скорости». «Меня зацепили, сэр», — сообщил Оскар. «Дважды зацепили». «Не стесняйся, отбивайся». «Есть, сэр». На демонстрационном дисплее Маркса пошел счет движением Оскара. Получив приказ, пилот выпустил первую пару контрдронов, а через несколько секунд вторую. Он со всех сторон был окружен перехватчиками. Маркс посмотрел на корабль Оскара. Антенны по обе стороны от корпуса уже изгибались под весом вцепившихся в них перехватчиков. Из динамиков доносилось кряхтение Оскара. Он всеми силами старался уберечь свой корабль. Маркс отвел взгляд от места схватки и посмотрел вперед. Основная часть звена приближалась к самому плотному скоплению перехватчиков. Отвлекающий маневр Оскара сработал, и часть перехватчиков ушла к нему, но все равно пробиться вперед было непросто. «Внимательно выбирайте просветы», — сказал Маркс. «Прибавьте скорость. Будьте готовы втянуть антенну по моему приказу. 5, 4, 3». Он прекратил отчет, сосредоточился на управлении собственным кораблем и направил его в просвет между перехватчиками. Но тут один из них сместился и загородил ему дорогу. Маркс включил обратное вращение крыла, повысил обороты и ушел вниз. Дрон приблизился, привлеченный завыванием главного двигателя. Маркс очень надеялся на то, что все рассчитал верно. «Антенны втянуть», — приказал он. Изображение размазалось и померкло. Отреагировало на то, что все сенсорное оборудование ушло внутрь обшивки. За считанные секунды перед взором Маркса воцарилась полная темнота. «Отключить главные роторы», — отдал он следующую команду. Теперь корабли практически не издавали звуков и двигались только благодаря маленьким крыльям-стабилизаторам, работавшим от маховиков. Эти крылья могли некоторое время толкать корабль вперед, пока не иссякнет вращающий момент маховика. Между тем четыре разведчика уже начали терять высоту. Маркс прочел показания альтиметра – 174 сантиметра. При такой высоте они достигнут поверхности не раньше, чем через минуту. Даже при втянутых антеннах и выключенном главном двигателе в атмосфере нормальной плотности корабли-разведчики падали вниз не быстрее пылинок. На самом деле разведчики были чуть крупнее пылинок и вдобавок немного легче их. Размах их крыльев не превышал 1 мм, и потому это была самая что ни на есть малая авиация. Мастер-пилот Иоаким Маркс из имперской флотской разведки водил микрокорабли 11 лет. Он был самым лучшим. Он проводил воздушную разведку для легкой пехоты во время Куруордского мятежа на Банзе. Тогда его машина была размером со сложенной ковшиком ладони, полусфера с несколькими десятками армированных углем веерообразных крылышек, каждая из которых могло двигаться собственной скоростью. В то время он трудился на поле боя и управлял своим кораблем с помощью шлема для погружения в виртуальную реальность. Маркс оставался с пехотинцами, слепо блуждая под прикрытием их портативного силового поля. Им было нелегко с ним, потому что пилоту все время казалось, что в него может угодить шальная пуля, что окружающий мир грубо вмешивается в синтезированную реальность под его шлемом. Однако Марксу все удалось, и он на редкость ловко водил свой кораблик в условиях непредсказуемых ветров, гулявших по лесам Банда. Его суденышко могло метить вражеских снайперов, незасекаемых рентгеновским лазером, а потом он безошибочно подстреливал их залпами кибер-игольных пуль. Верная рука Маркса могла навести орудие на сантиметровый шов в броне мятежника, на прорезь для глаз в полимерной камуфляжной маске. Позднее он работал с управляемыми снарядами против летающих танков Риксов во время вторжения. Эти снаряды представляли собой полые цилиндры размером примерно с палец ребенка. Ими стреляли пехотинцы, и на время первой половины короткого полета снаряды были заключены в оболочку с ракетным двигателем. Как только снаряд нацеливался на жертву, он покидал оболочку и двигался исключительно по инерции. Изнутри цилиндр-оболочка был выслан тончайшими полосками особого покрытия, с помощью которого и осуществлялось управление снарядом. Эти линии чем-то напоминали китовый ус. Полет сверхзвукового снаряда требовал экстремальной точности наведения. Даже при самом незначительном повышении силы изначального толчка этот боеприпас можно было считать истраченным впустую. Но когда он попадал в рикский танк так, как надо, а форма снаряда была идеально подогнана под шестиугольники, из которых состояла танковая броня, то металл и керамика рвались, как ветхая тряпка. Попав внутрь танка, снаряд распадался на бесчисленные молекулярные вирусы и за несколько минут разносил вражескую машину вдребезги. Маркс совершал по нескольку дюжин 10-секундных вылетов в день, а по ночам его мучили микрокошмары со столкновениями и взрывами. Впоследствии было признано, что с такой работой искусственный интеллект справляется лучше людей, но записи полетов Маркса новоиспеченные разведчики до сих пор изучали и восхищались их элегантностью и чутьем пилота. В последнее время, несколько десятков лет, Маркс служил во флоте. Теперь малая техника стала воистину малой. Фуллереновые конструкции не более нескольких миллиметров поперечнике, и это в развернутом положении. Над созданием этих машин трудились другие машины, еще более мелкие, а энергию они черпали из удивительных трансурановых батареек. В основном такие аппараты предназначались для разведывательных целей, но при случае могли и повоевать. Во время освобождения от Ханту Маркс провел особо оборудованный корабль-разведчик внутрь фиброоптического кабеля и сбросил там груз стеклопожирающих микроорганизмов. В считанные минуты система связи бунтовщиков вышла из строя по всей планете. Мастеру-пилоту Марксу нравилось служить во флоте. Тут было безопасно. Теперь в его возрасте личное присутствие на поле боя уже не возбуждало. Марс управлял своим суденышком с борта звездолета с расстояния в сотни километров от места сражения. Он вел бой, удобно устроившись в гелевом кресле, совсем как пилот истребителя давно минувших дней, и его окутывали синтетические образы, позволявшие видеть на трех уровнях зрения. Те участки головного мозга, которые обычно отвечали за слух, обоняние и осязание, перестраивались на зрение. Марс ощущал интерьер своего корабля так, как ощущал бы обычный пилот. Ну или так, словно он сам уменьшился до размеров одной единственной живой человеческой клетки. Он полюбил микрокосмический масштаб новой работы. В бессонные ночи в полутемной каюте Марс поджигал благовония и наблюдал, как струйки дыма поднимаются вверх, подсвеченные ярким тонким лучиком аварийного фонарика. Он следил за тем, как вьются потоки воздуха, смотрел на призрачных змеек, которых можно было уничтожить, пошевелив пальцем и сделав легкий выдох. Нечеловечески твердой и уверенной рукой он управлял дистанционным пультом микроскопа, осторожно водил им по воздуху, проектировал изображение на стену каюты, наблюдал, изучал поведение микроскопических летучих частиц. Порой во время этих безмолвных ночных бдений Яким Маркс позволял себе мысль о том, что он лучший микронавигатор во флоте. Он был прав. Капитан. Капитан Лоуренс Зей, находившийся на капитанском мостике, смотрел на главный воздушный экран, изображение на котором представляло собой сплетение тончайших ломаных линий, и пытался принять решение. Это самое сплетение линий было планом императорского дворца на Легисе-15, постройки, раскинувшейся на площади в 10 квадратных километров и похожей на неуклюже лежащую органическую массу. Сам же дворец в настоящее время располагался прямо под рысью на расстоянии 217 километров. Зей предчувствовал неминуемое поражение. Ощущал его подошвами ботинок, словно стоял на гребне дюны в океане зыбучих песков. Безусловно, это ощущение скольжения, скорее всего, возникло из-за попыток рыси сохранить геостационарную позицию над дворцом. Поддерживалось постоянное ускорение для того, чтобы держаться вровень с вращением планеты. При этом правильная геосинхронная орбита была бы слишком высока для проведения спасательной операции. В итоге тело Зея раздирали противонаправленные силы, и желудок у него едва не выворачивался наизнанку. Находясь на такой высоте, корабль пребывал под сильным действием гравитационного поля Легиса-15. В итоге Зея неудержимо влекло к корме. Ускорение рыси медленно, но верно толкало капитана в сторону. Разреженная, но очень горячая атмосфера планеты время от времени одаривала карманами турбулентности. И ко всем этим прелестям добавлялись встряски, возникавшие при работе системы искусственной гравитации. А в такой близости к поверхности планеты они были особенно ощутимы. Система отчаянно пыталась добиться устойчивого поддержания силы притяжения в 1G. Зею с его обостренным чувством равновесия казалось, будто рубка рыси вращается по часовой стрелке внутри какой-то гигантской трубы. Вокруг воздушного экрана расположились на своих постах 12 старших офицеров. В рубке было откровенно тесно. Звучали жаркие споры, высказывалось одно предложение за другим. Нарастало отчаяние. Время от времени на план дворца ложились дуги, вычерченные яркими, режущими глаз цветами. Каждые несколько минут воспроизводились то десантирование морской пехоты, то скрытая атака наземных войск, то проникновение дронов, то есть всевозможные методы точного и внезапного нападения, необходимые для освобождения заложников. Правда, пока все эти атаки представляли собой лишь теоретические модели. Никто бы не осмелился выступить против тех, кто взял в плен заложников без приказа капитана. А капитан молчал. Это его голова полетела бы с плеч, если бы что-то пошло не так. Лоуренс Зей любил, когда у него на мостике царила прохлада. Под черной шерстяной формой офицера имперского флота, которая, похоже, была специально создана для того, чтобы человек чувствовал себя в ней некомфортно. Все обменные процессы в его организме шли так, словно тело подогревали в жаркой печке. Кроме того, капитан полагал, что в прохладной атмосфере и его подчиненные трудятся лучше. При 14 градусах по 100-градусной шкале и мысли лучше формулируются, да и побочные эффекты не так страшны, как избыток кислорода. Персонал, ведавший на рысе климатом, давным-давно усвоил, что чем напряженнее ситуация, тем более капитан предпочитает прохладу в своей рубке. Зей со злорадным удовольствием отметил, что с губ его подчиненных дыхание срывается клубами легкого пара, заметными на фоне красноватого света, заливавшего круглое помещение рубки. Офицеры сжимали кулаки, стараясь согреть руки, некоторые растирали пальцы один за другим, будто вновь и вновь подсчитывали возможные потери. В нынешней ситуации обычно арифметика освобождения заложников не годилась. Обычно, если речь шла о вызволении тех, кто угодил в лапы представителей культа Риксов, цифра в 50% спасенных считалась вполне приемлемой. С другой стороны, салоны, генералы и придворные, которых удерживали в этом треклятом дворце, все они были важными персонами. Погибнет любой из них и считай, что нажил себе врагов в высоких инстанциях разного рода. Но при всем том, в данном случае и ими можно было пожертвовать. Значение имели судьба и жизнь одной единственной заложницы. Это была дитя императрица, Анастасия Виста Каман, наследница престола и повелительница дальних витков спирали. А еще адепты культа ее личности именовали ее первопричиной. Капитан Зей смотрел на сплетение линий плана и гипотетических атак и пытался найти ту ниточку, дернув за которую можно было распутать этот отвратительный клубок. Еще никогда в истории не бывало такого, чтобы на члена императорской семьи, а уж тем более на наследницу, совершили покушение, взяли в плен и даже ранили. Если на то пошло, то уже 16 столетий никто из клана воскрешенных не умирал. Все выглядело так, словно в плен захватили самого воскрешенного императора. Боевики Риксы напали на императорский дворец на Легисе 15 меньше стандартных суток назад. Неизвестно было, каким образом тяжелому боевому кораблю Риксов удалось проникнуть в планетарную систему незамеченным, ведь ближайшие космические базы Риксов располагались в 10 световых годах от скопления Легис. Система орбитальной защиты уничтожила главный корабль диверсантов на расстоянии в несколько тысяч километров от планеты, но к этому времени Риксы уже успели выпустить дюжину малых спускаемых судов. Они обрушились на столичный город ослепительным дождем. 10 были взорваны ракетами оборонительной системы, примагничивающимися урановыми минами-пулями, а также лазерными лучами, выпущенными с рыси и с наземных установок. Но 2 пробились. Во дворец ворвалось около 30 риксов. Им противостоял гарнизон из 100 наспех собранных императорских гвардейцев. Но риксы есть риксы. 7 диверсантов уцелели и добрались до тронного крыла. По левую сторону от их пути к цели остались разрушенные стены и мертвые солдаты. Дитя императрица и ее гости укрылись в последнем прибежище, зале совета. Этот зал располагался за статическим полем 7-го уровня защиты, в черной сфере, которая, по идее, обладала полной непроницаемостью. У беглецов был запас кислорода на 50 дней и 600 галлонов воды. Но какое-то неизвестное оружие, а может быть все-таки произошла измена, сумело растопить статическое поле, будто сливочное масло на солнце. Императрицу взяли в плен. Риксы, верные своей религии, не теряя времени, распространили по Легису 15 искусственный разум. Запустили вирусы в незащищенную инфраструктуру, разрушили всю топологию старательно выстроенной компьютерной сети, проложили обходные многофункциональные кабели, и в итоге насаждение планетарного искусственного интеллекта стало необратимым процессом. В это мгновение каждое электронное устройство на планете стало частицей единого эго, гигантского существа, распространившегося по миру Легиса. Теперь эта планета должна была навсегда стать собственностью Риксов. Если, конечно, не разбомбить ее до основания и не вернуть в каменный век. В принципе, развертывание подобной диверсии можно было предотвратить с помощью обычной программы мониторинга. Но Риксы сразу предупредили, если кто-то попытается хоть пальцем шевельнуть против планетарного разума, заложников сразу же казнят. Тогда императрица погибла бы от рук варваров. А если бы это случилось, военным, не сумевшим защитить ее, такая оплошность грозила бы обвинением в ошибке крови. Тогда офицерам на командных постах оставалось бы только совершить ритуальное самоубийство. Капитан Зей не отрывал глаз от плана дворца и видел свой смертный приговор. Отчаянные, дерзкие планы спасения, десант морских пехотинцев, бомбардировки, диверсии – все это были предвестники поражения. Ни один из планов не годился. Зей чувствовал это. А эти разноцветные арки, яркие и наивные, словно на рисунке маленького ребенка, казались ему цветами на собственной могиле. Если не произойдет чудо, то он потеряет либо планету, либо императрицу. А может и планету, и императрицу, и тогда его жизни конец. И что самое странное, Зей давно знал, что такой день настанет. Нет, конечно, он не предвидел деталей. В конце концов, ситуация возникла непредсказуемая. Зей предполагал, что погибнет в бою при каком-нибудь ядерном взрыве за эти сумасшедшие последние 2 месяца, которые в совершенно секретных коммюнике уже называли вторым вторжением Риксов. Но он никогда не думал, что ему придется умереть от своей руки, и уж никак не допускал мысли об ошибке крови. И все же он чувствовал, как смерть подбирается к нему. Сейчас все было слишком драгоценно, слишком хрупко, и это было так легко разбить вдребезги, лишь немного оступившись. Судьба запросто могла сыграть какую-нибудь злую шутку. Этот страх не оставлял Зея с тех пор, как он всего 2 года назад, по относительному времени, вдруг совершенно неожиданно, впервые в жизни уверился в том, что обрел подлинное счастье. «Разве не прекрасна любовь?» — еле слышно пробормотал он. Старший помощник. Старший помощник Кэтри Хоббс услышала, что капитан что-то еле слышно пробормотал. Она подняла глаза и взглянула на него сквозь светящиеся линии схемы дворца. Выражение лица у капитана оказалось странным, учитывая ситуацию. Такой жуткий стресс, время поджимает, а он выглядел, как будто пережил экстаз. От этого зрелища Кэтри слегка зазнобила. «Капитан что-то спросил?» Лоурен Дзей, восседавший в капитанском кресле, посмотрел на нее сверху вниз, и взгляд его стал по обыкновению ледяным. «Где эти треклятые разведчики?» Хоббс взмахнула рукой. Кончики ее затянутых в перчатки пальцев озарились зеленоватыми вспышками, и внизу засветилась короткая голубая полоса. Хаотическая схема на экране померкла, заработал резервный синестезический канал между Хоббс и капитаном. На голубой полосе появились желтые ссылки, условные знаки военной иконографии, необходимые на тот случай, если бы капитану потребовались детали. На взгляд самой Хоббс пока все шло по плану. Звено микрокораблей под командованием мастера-пилота Маркса стартовало с орбиты 2 часа назад внутри спускаемого аппарата величиной с кулак. Была надежда на то, что переносные датчики Риксов не сумеют засечь это проникновение в атмосферу планеты. Спускаемый аппарат сбросил свой груз, а потом почти бесшумно упал на мягкую землю в императорском медитационном саду у стен дворца. Прошел дождь, поэтому при ударе аппарата о землю не поднялось даже облачко пыли. Грузовой модуль плавно влетел в открытое окно со звуком негромче вылетевшей из бутылки шампанского пробки, которую, кстати, очень напоминал размером, формой и плотностью. Из модуля выдвинулась узковолновая антенна и легла на черный мрамор дворцового пола концентрическими кольцами, не дать не взять упавшая откуда-то маленькая паутинка. Почти сразу же была установлена связь с рысью. На высоте в 200 км от антенны 5 пилотов сидели в своих командных рубках. От модуля отделились и взлетели над полом 5 пылинок, и их подхватил порыв легкого весеннего ветерка. За пилотируемыми с орбиты микрокораблями последовали машины сопровождения, управляемые корабельным искусственным интеллектом. Это были бункеровщики с дополнительными батарейками, разведчики группы подкрепления и дублеры. Они выпали на пол, словно горстка хлебных крошек. Заработала система связи между разведчиками и модулем. Первые бойцы спасательной операции принялись за дело. Правда, сейчас микрокорабли выполняли обманный маневр, двигались бесшумно и вслепую. Все наружное оборудование было втянуто внутрь обшивки, разведчики находились в свободном падении и ждали приказа из космоса. Приказа, чтобы снова ожить. Старший помощник Хоббс обернулась к капитану и указала на голубую полосу. «Они на полпути до цели, сэр», — сказала она. «Один корабль уничтожен. Остальные 4 бесшумно парят, чтобы избежать перехвата. Командует, само собой, Маркс». «Пусть снова выйдут на связь, проклятие. Объясните мастеру-пилоту, что нет времени осторожничать. Придется ему нынче продемонстрировать свою хваленую ювелирную точность». Хоббс, понимающе кивнула и снова взмахнула рукой.